Беллингема. У старика я провел около часа. Он уже все знал. Позвонила Эллен. Можно было догадаться, что кинется к телефону, как только я выйду, чтобы раз и навсегда доказать, она самая преданная из всех его невольников. Удивительно, как пугавшие нас проблемы разрешаются, если встретить их лицом к лицу. Старик был гораздо яростнее, намного злее и куда мстительнее, чем я когда-либо представлял. Бушевал, орал, угрожал вовсю. Чьи слова перевесит? Мои или его и Дафны? Я что? Мол, думаю, что комиссар полиции, его старый и близкий друг, поверит хоть чему-нибудь из моих слов? И кто я вообще, если не жалкий парвеню, которого он по доброте своей вытащил из сточной канавы? Если думаю, что найду где-то другое место, то ошибаюсь. Уж он-то меня выследит и сумеет изолировать. Вот именно, изолировать. Если я отважусь хоть словечко пикнуть репортерам, у него есть знакомые психиатры. А что касается капитала Бетси, если я рассчитываю на него, то скоро смогу убедиться, что адвокаты аннулируют завещание ее матери. Наконец, когда эти все более бессмысленные угрозы не помогли, вдруг полностью переменил тон и заговорил, как любящий тесть с набедокурившим зятем. Как же я могу так поступать с бедняжкой Дафной? Послушай, Билл, ты же умный парень, и я тоже. Если ты считаешь, что мы мало платим, постараемся все это решить. Давай я позвоню лейтенанту и скажу ему, что у тебя произошел нервный срыв, и только потому, что ты когда-то был женат на этой... Все это было и грустно, и смешно. Но для меня, вооруженного сознанием цели, не было ничего нового. Казалось, я слушал голос человека иной цивилизации, вождя каннибалов или малайского охотника за черепами. Когда я уходил, он снова разорался. Секретарша его взглянула на меня с испугом, с тем самым выражением всех работников его империи, которое я так хорошо знал и надеялся никогда больше не увидеть. Господи Боже, мистер Хардинг, что вы ему сказали? Ничего, только прощай, — ответил я. Прощай. Как чудесно звучало это слово. Всю дорогу я наслаждался его ароматом. Больше я уже не был вице-президентом рекламного агентства. Не был больше никем, просто независимым человеком. Чувствовал себя помолодевшим лет на 10. Все чудесно изменилось. После разговора со стариком меня не пугала даже перспектива обязательного объяснения с Бетси. Это невероятно, но даже ждал его. Невидимая преграда лжи между нами наконец-то падет. В эту ночь мы снова будем достойны друг друга. Войдя в квартиру, я встретил в холле Эллен и Рики. Эллен как раз привела его с прогулки. Увидев меня, сразу побагровела и потащила Рики по коридору в детскую. Но он заверещал: «Папа! Папа!» Вырвался, подбежал ко мне и запрыгал вокруг. Я схватил его в объятия. Эллен остановилась, смерила меня взглядом и с кислым видом удалилась. Рикки обхватил меня за шею. Глядя на его сияющую мордашку, я взволнованно твердил себе: «Слава Богу! Скоро уже не будет никаких Эллен, никаких роскошных квартир с роскошными детскими. Будем только мы, моя жена и мой сын». И вдруг я вспомнил Эллен в ее белой ночной сорочке, с переброшенной через плечо толстой косой, как она смотрела на меня и Анжелику, лежавших в объятиях на кушетке. «Что-то разбудило Рикки», — вспомнил я ее слова. Машинально спросил его: «Ты помнишь ту женщину, которую я привел к тебе однажды ночью, когда ты лежал в постели? Это в тот раз, когда мне вырвали зуб, и я проснулся среди ночи?» «Да, тогда. Ты ее помнишь?» «Ну да». Рикки сосредоточенно закрутил мой чуб тугим узлом. «Ты же знаешь. Конечно, помню. Это была моя другая мама, да? Та, что у меня была, пока мы не переехали сюда». Как все было просто. Словно сама судьба помогла мне, когда я взывал о помощи. Мне казалось невероятным, что Рикки узнал Анжелику, хотя не видел ее почти 3 года. Но это произошло. Он ее помнил. И не только ее. Помнил время, когда ее видел, по часам с боем. И даже день, когда он был у зубного врача, что легко проверить по картотеке, день и час. Теперь у меня был свидетель, у меня в руках. Наконец-то я посмеюсь над Трентом. Меня залила волна возбуждения. За спиной я услышал скрежет ключа, обернулся, продолжая прижимать к себе Рикки. Вошла Бетси. Лицо ее осветилось нежной улыбкой. — «Привет», — сказала она. — «Вся семья меня встречает». Глава 19. «Сейчас», — решил я, — «сейчас я ей все скажу». Рикки вырвался у меня из рук и помчался к Бетси, которая, нагнувшись, принялась целовать его. Она всегда его целовала с каким-то отчаянным порывом, словно он в любой миг мог исчезнуть. — «Будь добр, Билл, сделай мне что-нибудь выпить. У меня был ужасный день. Все как с ума посходили. Я пойду переоденусь и сразу вернусь». Она удалилась за руку с Рикки. Я приготовил в гостиной 2 мартини. В ожидании Бетси напряжение и нервозность мои возросли до предела. Но это было скорее счастливое напряжение актера, ожидающего, когда на премьере раздвинется занавес. Я осознавал, что больше прятать голову в песок невозможно. Бетси вернулась улыбающейся. Переодевшись в зеленое платье, выглядело молодо и свежо. — «Так, — сказала она, — где там мой мартини?» Подойдя ко мне, забрала коктейль, не забыв о благодарном поцелуе. — «Милый, ты не знаешь, что происходит с Эллен?» Когда я вошла в детскую, вылетела оттуда, как ошпаренная. Не случилось ли чего с ее племянницей в Англии? — «Нет, — ответил я, — дело не в этом». Сев на диван, взглянул на меня поверх стакана. — «Так ты знаешь...» — «Да, Знаю. Меня вдруг начала мучить мысль, вовсе не приходившая в голову, пока я сосредоточился на своем великом моральном возрождении. Старик ведь больше никогда не даст ни цента на ее благотворительный фонд. Может, вообще попробовать его ликвидировать? Для Бетси это будет страшным ударом. Еще одним. И тут я вдруг представил, что я ей должен сказать, и чувство ужаса от того, что я наделал, затмило радость от попытки самоочищения. Между ее бровями собрались морщинки. — Что-то случилось, Билл? — Помнишь, однажды ты мне сказала, что ты не хочешь, чтобы я скрывал от тебя неприятные вещи? — Разумеется, помню. — Что случилось, Билл? Что-то из-за Анжелики? То, что именно опасность, исходившая от Анжелики, прежде всего пришла ей в голову, вдруг показало мне, как глубоко в ней укоренилась неуверенность по отношению к Анжелике. Меня снова стала мучить совесть, злость на себя, а любовь и сочувствие к Бетси затопили меня. — Да, — сказал я, — из-за Анжелики. — Значит, ее ждет суд? — Да. Но не в этом дело. Бетси, прежде чем я все расскажу, одно тебе должно быть ясно. Знаю, о чем ты думаешь, и скажу прямо. Я к Анжелике вообще ничего не испытываю. Что бы я ни сделал, как бы все это ни выглядело, ты должна мне поверить. Я люблю тебя, дорогая. Поставив стакан на столик, она встала, побелев как мел. — Ты веришь мне? Веришь? Скажи. — Расскажи мне, Билл. Расскажи все. В чем дело? — Сегодня вечером я был у твоего отца и подал в отставку. — В отставку? Но при чем тут Анжелика? Я подал в отставку, потому что вынужден был заявить старику, что не могу больше обеспечивать Дафне ложное алиби. Анжелику все-таки обвинили в убийстве, и ее наверняка осудят, поскольку она алиби не представила. Но алиби у нее есть. В 2 часа ночи, то есть в то время, когда был убит Джимми, она была здесь со мной. Сегодня утром я отправился на Центр-стрит и все рассказал Тренту. На нее было страшно смотреть не потому, что она сломалась, а потому, как отчаянно пыталась справиться с собой. Голосом, натянутым, как струна, сказала: — Но ты же с нею не встречался? Ты даже не знал, что она в Нью-Йорке. Джимми пришлось обещать ей. Ты же мне говорил. Подойдя, я взял ее за бессильно упавшие руки. Я не сказал тебе. Хотел, готовился. Никак не мог решиться. Откладывал все снова и снова. Но видишь, девочка моя, если я теперь скажу правду, ты не поверишь, что это правда, ведь так? И если я тебе клянусь, что она для меня ничего не значит, что мне и в голову не приходило... Прошу тебя... — сказала она, отстраняясь. — Пожалуйста, расскажи мне все. Просто расскажи. И все. Я рассказал все, что произошло